Кстати, хохлы, смотрите не только к Отцепню, а вот у вас есть хорошие специалисты, хорошие эксперты, политологи с очень большим багажом жизненным, с очень большим опытом. Есть очень адекватные, вот, они вам, дуракам, разъясняют даже на ваших же каналах, что вы дураки, а вы только обезьян смотрите там у себя.